прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Иеремия, глава 1, стих 5. Речь тут не о том, что Иеремия существовал в мире прежде своего зачатия, а о том, что прежде своего рождения он, как и все мы, и как все пылинки мироздания, существовал еще до сотворения мира в уме Божества, в его замысле. И в потоке времен он был сотворен Богом с тем, чтобы исполнить то служение, которому предопределил его промысел, для которого нет различия между прошлым, настоящим и будущим. Ведь Бог есть вечность, а для вечности нет временных преград. По точному слову Лоскова, Бог вездесущ в пространстве и во времени. Лоский – свобода воли. Или по слову протоиерея Сергия Булгакова. Его вечность совершенно опрозрачнивает время. Протоиерей Сергей Булгаков. Агнец Божий. Нельзя сказать, что Бог предвидит наши будущие судьбы. Он их просто видит. Именно всеведение Божие, его способность действовать по замыслу, утверждает приведенный стих из пророка Иеремии, а не заслуги Иеремии в прошлых жизнях. Это стих не о прошлом, а о будущем и о вечности. Конец примечания. Для взгляда менее тенденциозного, чем теософский, очевидно, что отнюдь не индийская, а месопотамская концепция смерти родственна концепции Ветхого Завета. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. И как нет реинкарнации в шумеро-вавилонской религии, так нет ее и в верованиях ветхозаветного Израиля. Моисей хоть и был научен мудрости египетской. Деяния апостолов, глава 7, стих 22. Но оптимизм египетской тонатологии не перенял, и еврейское понимание смерти оказалось ближе шумерскому и вавилонскому, чем египетскому. Законы Моисея не предупреждают о воздаянии в посмертии. Очень странно, что у людей, вышедших из Египта, нет погребальных обрядов и заупокойных молитв. Многое евреи унесли из Египта, но египетская книга мертвых так и не получила аналога в еврейской литературе. Концентрированность египетской религии на тайне посмертии никак не отразилась на еврейской религии. Впрочем, может, и отразилась. С той же самой старательностью, с которой мысль египтянина обращалась к загробному миру, с той же самой старательностью в религии Ветхого Завета устраняется этот интерес. В Ветхом Завете практически отсутствует учение о посмертных путях человека. Иов вопрошает, очевидно, не ожидая ответа. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Книга Иова, глава 14, стих 14. Иов сам понимает, что это вопрос риторический. Он задает его без особой надежды услышать ответ. И ответ действительно не поступает. Не получая ясного ответа на этот вопрос от своего собеседника, какие же представления о смерти слагают ветхозаветные авторы сами? Состояние, в котором пребывала душа умерших в древнееврейском языке, обозначается словом «шеол» – безвидное, сумеречное и безобразное место, в котором ничего не видно. Книга Иова, глава 10, стихи с 21 по 22. Это скорее состояние тяжкого и бесцельного сна. Книга Иова, глава 14, стих 12. Чем место каких-то конкретных мучений? Это царство теней, эта мнимость в своем мареве скрывала людей от Бога. Древнейшие ветхозаветные книги не знают идеи посмертной награды, не ожидают рая. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Экклезиаст, глава 9, стихи со 2 по 6. для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, а человек умирает, распадается, отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Книга Иова, глава 14, стихи 7 по 12.